«Советы для жизни» опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Трое с акулой» и другие поучительные истории. Издательство Франте Сауэра и Ярослава Гашека, Прага, 1920. Интересно, что люди нуждаются в самых разнообразных советах, и что большинство не желает думать само, а рассчитывает на чей-нибудь совет. Разрешите мне преподнести вам несколько советов, и вы увидите, как вам понравится жизнь, если вы им последуете.